Несколько дней они отдыхали от пережитых волнений. Наступил и прошел день середины лета. Ялфрухильда торжественно принесла жертву в святилище Тюрсхейм. Потом они полночи гуляли, любуясь многочисленными кострами, разожженными вдоль всей прибрежной полосы. Потом почти до утра у Хильды пировали все соседи. Хильда сама поднимала кубки в честь богов, упиваясь весельем и сознанием своей важности. Ангитору не могла не грустить. Когда-то и ей было так же весело, нет, намного веселее, когда она встречала самый светлый день года у себя дома, в Люингвеллере, с отцом и матерью, с домочадцами и соседями, с гостями, которых к отцу всегда приезжало немало. Сколько проводилось всяких состязаний, забав, и какой большой круг выстраивался на вересковой поляне, между воротами и морем, когда танцевали очистительные танцы с факелами и заклинающие танцы плодородия, когда отец ее, Скельвер Хёвдинг, лучше всех молодых в мужском кругу, прыгал через копье и вонзал его в землю. Вспоминать было тяжело, и Ингитора с трудом удерживалась от слез, чувствуя себя такой одинокой, всем чужой, потерянной, ненужной, словно камешек на большой дороге. Кто она здесь, пленница или гостья, которую держит из милости? И куда ей идти отсюда? В Аскефьорд, в Эльвинес? И как? Но вот праздники прошли, пришла пора думать, что делать дальше. Ингитора не могла и не хотела бесконечно оставаться в усадьбе Фридланд на остром Усу. На перекрестке дорог и деятельный склад Хильды тоже требовал новых подвигов. «Наверное, тебе хочется вернуться назад, Вильвинес?» — спросила она дня через два после праздника. «Раз уж так получилось, что выкуп за Эгвальда Ярла достался моему брату, то Хеймер Конунг, наверное, теперь должен позаботиться и собрать новый. У меня осталась морская цепь. Ингитора положила руку на золотую цепь, которую по-прежнему носила, несмотря на досадную тяжесть. «В ней две марки золота, а Торвард Конунг просил за Эгвальда две марки. Правда, серебро за ярлов и прочих пропало? Но ведь эта цепь стоит дороже, чем просто две марки золота. Если еще прибавить работу и ее волшебные свойства, может быть, он согласится принять ее как выкуп за Эгвальда и как залог за остальных». «А потом можно прислать недостающее». «Но не можешь же ты поехать во Фьяленланд одна! Я вот что придумала. Я сама отвезу тебя в Нагорье, к Хагеру и Хлейне. Это не слишком далеко, всего 3 дня пути, а там уж Хагер доставит тебя по морю в Тингваль, к Дагу Хёвдингу. Ну а Даг перевезет тебя через море опять в Эльвинес. Он родич Хеймера Конунга, у него найдется и корабль, и люди». «Как тебе это нравится?» «Очень разумно», — одобрила Фруаут. «Йомфру очень хорошо рассуждает. Не пройдет и половины месяца, как Йомфру Ингитора опять будет дома и в полной безопасности. А Эгвальд Ярл по-прежнему будет в плену среди лишений и унижения», — продолжила Ингитора. «Я не хочу возвращаться в Эльвинес». «Да, это очень разумно и правильно, но я не посмею показаться на глаза Хеймеру Конунгу и королеве Асти, после того, как я сначала толкнула их сына на войну с фьялями, обрекла его на раны и плен. Потом взялась была его освободить, но только потеряла даром столько сокровищ». «Ну, ты не виновата», — утешила ее Хильда. «Хотела бы я посмотреть на того, кто справится с моим братом». «Неважно, Эгвальд Ярл пострадал из-за меня, и я должна его выручить как можно скорее. У меня есть морская цепь, и я не могу возвращаться, пока хотя бы не попробую выкупить его». «Ах, вот это совсем неразумно!» – забеспокоилась Фруаут, но Хильда ее не слушала. Сурово и сосредоточенно глядя в угол, словно Хёвдинг, обдумывающий близкое сражение, она в задумчивости поднесла ко рту палец и прикусила короткий ноготь, но опомнилась и поспешно опустила руку. «У Хуги Хёльда есть подходящий корабль», — сказала она. «На нем всего по 8 весел с каждой стороны. Но тебе же не воевать, а доплыть до Фьяленланда он вполне способен. Я скажу Хуги, что освобождаю его от податей за этот год, если он отвезет тебя к Торварду». «Ты отправишь меня к Торварду Конунгу?» Ингитора так обрадовалась, словно Фьяленланд был тем волшебным местом, где ее невзгоды сразу кончатся. «Да!» — Хильда важно кивнула. Так велит тебе твой долг любви, так отправляйся же и спаси своего возлюбленного. Решившись отвоевать и себе место в саге об Ингиторе и Эгвальде, она ни перед чем не останавливалась. «Я сама непременно поплыла бы с тобой», — продолжала она, и это нравилось ей еще больше, но свой долг Йомфрухильда помнила твердо. «Но мне нельзя покинуть острый мыс. Вот, ездила на осенние пиры к Хлейне, в Нагорье. Вальгейр тоже к ним приезжал. И что же? Во-первых, сюда без меня приплыл сам Торвард Конунг, а дубина Спель побоялся его впустить, и ему пришлось ночевать на берегу. И это рядом с прекрасным просторным домом, словно он бродяга, которого не пускают скупые хозяева. Вот уж в скупости меня никто не обвинит. И это после того, как я не раз принимала его под своим кровом, и этого мало. Была как раз третья ночь полнолуния. Там на берегу ночевали еще какие-то люди. А из Закаровой вражбы Торвард Конунг принял их вожака за Бергвида, моего брата, и напал на них». Хильда слегка засмеялась над этим недоразумением, а Ингитора окаменела. Хильда не понимала, что говорит о ней, о ее отце. Мало ли народу пристает на ночь к острому мысу, но не может быть, чтобы в третью ночь полнолуния перед осенними пирами тут были еще какие-то люди, кроме Скельвера Хёвдинга. И не мог Торвард Конунг напасть на множество разных людей, только на него, на Скельвера. «А как звали того человека?» С трудом одолевая дрожь, спросила Ингитора. «Что это были за люди?» «А что ты так...» «Ах!» Хильда вдруг сообразила. «Ты думаешь, это и был твой отец?» «Но его убили как раз в последнюю ночь полнолуния, перед осенними пирами, и именно здесь. Наши люди рассказывали, что просили пристанище в усадьбе, но их не пустили, потому что хозяйки не было дома. Что это за Карова ворожба? Кто такой Кар?» «Кар — это один из четырех колдунов с острова. Он был большой злодей при жизни, как говорят. Доброе колдовство ему вообще не удавалось, а удавалось только злое. Еще говорят, что моя мать когда-то дружила с ним, но это неправда. Не могла она дружить с такой дрянью. Просто он когда-то жил у нее в усадьбе, еще когда она жила в Нагорье. Ну, до того, как попала в плен. Этот Кар выходит из моря в три ночи полнолуния и обходит мыс. И он делает так, что любой человек в каждом первом встречном видит своего злейшего врага. Вот и Торвард Конунг увидел Бергвида, моего брата, хотя там был совсем другой человек. Это был мой отец. Сейчас мы все узнаем. Эй, Спель, поди сюда!» Крикнула Хильда, и управитель со своим красивым серебряным ошейником быстро приблизился к ней. «Ну-ка вспомни, кто просил у нас в доме приюта в третью ночь полнолуния перед осенними пирами?» «Я и сам уже подумал, что это отец Йомфру». Спель почтительно покосился на бледную Ингитору. «Но я...» «Да, эти люди просились на ночлег и предлагали Эйрир серебра за ночлег и еду для 42 человек. И они были слеты. Как звали хоть кого-нибудь?» «Я не помню, Йомфру, если бы я знал, что это будет так важно. Все-таки уже полгода прошло. Может, того человека звали Бьорн?» Неуверенно подала голос Фру Аут. «Это его корабль был медведь». Примечание. Имя Бьорн означает «медведь». Поправил ее управитель и с удовлетворением повернулся к хозяйке. «Да, корабль был медведь, я точно теперь помню». Ингитора с усилием кивнула, едва сдерживая горькие слезы. «Все верно, корабль Скельвера Хёвдинга назывался «Медведь», и тогда в последнем походе Скельвера на нем шло 42 человека. Каждый раз, когда отец приходил ей на память, ее неудержимо тянуло заплакать. И тем более горько ей было узнать, что всего этого могло бы и не случиться. Если бы отец ее проплывал острый мыс тремя днями раньше или позже, не встретился бы ему колдун Кар, да и сам Торвард Конунг, не случилось бы той битвы и смерти, и она, Ингитора, сейчас сидела бы дома с отцом в покое и счастье. и не носила бы ее по морю, не жила бы она у чужих людей, и дела бы ей не было до конунгов Ялей, конунга Слетов, до гадкого Бергвида. Не в силах удержаться от слез, она вскочила и убежала в девичью. Но приходилось принимать решение. Ночью Ингитора почти не спала, кое-как отделываясь от назойливого сочувствия Хильды, больше отдававшего любопытством. «Да, выходит, Торвард Конунг тут не так уж и виноват», — рассуждала Хильда. «Как я сразу не догадалась! И что ты теперь о нем думаешь? Что ты теперь хочешь? Все-таки хочешь мстить?» Ингитора не отвечала. Вот так разрешилось недоумение, мучившее ее больше полугода. Почему и зачем Торвард Конунг напал на ее отца? Права была королева Ульврун, считавшая, что месть за смерть Торбранда Конунга никак не может быть причиной. И вот выяснилось, что Конунг Фьяли и в мыслях не имел нападать на Скельвера Хёвдинга из Люингвейлера, что он собирался убить Бергвида Черную Шкуру. И это намерение Ингитора всей душой приветствовала. Но что ей теперь делать? Взять назад свои песни позора? Что вылетело, того не поймаешь. Да и имеет ли она право примириться с ним? Ведь убийство все равно остается убийством. Мучительная тоска, сознание своей вины и ошибки, по-новому острое ощущение своего одиночества и горечи, за даром разбитой жизни не давали ей покоя. И Ингитора всю ночь вертелась на подушке, то плакала, то затихала, но совсем не спала и чувствовала себя почти такой же измученной, как осенью, когда тело Скельвера только привезли домой. К утру она так ничего и не решила, кроме одного. Она виновата в том, что Эгвальд оказался в плену, а значит, ее первая обязанность — выручить его. Ее решимость отправиться в Эскифьорд только окрепла. Теперь ей было необходимо увидеть Торварда Конунга и самой понять, что он за человек и что ей о нем следует думать. За это знание она сейчас не пожалела бы жизни, потому что жизнь без него все равно не имела цены. «Только, Йомфру, как бы он ни придушил тебя за твои позорные стихи!» Со своей обычной суровой откровенностью сказала ей рабыня Хальгерт. «Раз он, выходит, не виноват, а ты его зазря позорила. Твое дело, конечно, но я бы не ездила. Как есть придушит». «А то как же!» — охотно соглашалась Ингитора, не зря бывшая дочерью Годи. «За напрасные злые песни, сложившие их, заслуживают кровной мести, как за убийство. Закон такой есть». «Но так не езди, зачем пропадать-то?» Ингитора только смеялась, утирая слезы. Теперь, когда она лишилась и отца, и даже того призрачного утешения, которое ей давала месть, мысль о том, что кто-нибудь ее придушит, вовсе не казалась страшной. «Ну и пусть!» — с диковатым весельем восклицала она. «По крайней мере, паду от руки величайшего воина морского пути. Он же такой красавец!» И она хохотала, потом рыдала, а невозмутимая Хальгер, сидевшая на приступке лежанки с шитьем, только качала головой и откусывала нитку. Убедившись, что Ингитора по-прежнему настроена плыть в Эскифьорд, Йомфру Хильда послала за Хуги Хёльдом. Он жил неподалеку и промышлял торговлей, для чего нередко плавал в Винденес, а теперь как раз недавно вернулся с летнего торга. Он был известен под прозвищем «Глиняные пятки» и прославился благодаря давнему пожару в его усадьбе, когда он не один раз сбегал в горящий дом и вынес немало всякого добра, даже не заметив, что босиком ступает по пылающим углям и головням. Как ни странно, его ноги ничуть не пострадали, и после пожара он, изумленный не меньше прочих, охотно давал всем желающим пощупать свои совершенно целые пятки. «Да у тебя, Хуги, пятки должно быть из глины!» — смеялись соседи, и после того за погорельцем укрепилось прозвище «Глиняные пятки», которым он очень гордился. Теперь ему представилась возможность совершить новый подвиг, и он ни на миг не задумался. Как заметила Ингитора, те немногие, кто имел смелость жить на остром Иссу и в ближайших окрестностях, во всем подражали неустрашимой Йомфру Хильде. «А чего же не сходить в Эскифьорд, если мы дорогу знаем?» Рисуясь и гордясь своей смелостью, приговаривал Хоги, довольно крепкий человек лет 40, среднего роста, с рыжеватой, как у многих квитов, бородкой и серыми глазами на выкате. «Если дорогу знаем, отчего же не сходить? Море тихое, дни теперь долгие, одно удовольствие! Одно удовольствие, если Ньорд попутного ветра даст! Учти, я должна тебя предупредить!» Бергвит Хёвдинг, мой брат, не хотел бы, чтобы Йомфру Ингитора попала в Аскифьорд, сурово говорила ему Хильда, и выглядела сейчас как повелительница, отдающая приказания полководцу. Он хотел взять ее в жены, и ему совсем не понравилось, что пришлось уехать отсюда без нее. Я тебе доверяю, но смотри же, если бы он прознал про этот поход, то захотел бы помешать тебе. «А он того!» Нельзя сказать, чтобы Хоги обрадовался, но очень старался выкрутиться без ущерба для чести. «Бергвит Хёвдинг, оно, да...» «Так ведь он, говорят, к себе на озеро Фрейра поехал. Откуда же ему и узнать? Откуда ему узнать, если он от моря вон как далеко? Если бы он на море был с дружиной, да еще на север бы поплыл, ну, тут другое дело». Я не умею невидимым делаться, чтобы мимо него проскользнуть. А если он на озере Фрейра, так отчего же нам не проскользнуть? А он и знать ничего не будет. А кроме Бергвида Хёвдинга, к слову сказать, тут и бояться-то некого. Какие прочие морские конунги тут были, говорят, раньше, он их всех поразгонял, спасибо ему на этом. «Смотри же, я на тебя надеюсь», — сказала Хильда, словно пригрозила. Встреча с Бергвидом Хёвдингом, моим братом, она явно опасалась больше, чем благополучного прибытия Ингитору к конунгу Фьяли. А может быть, нет? Может быть, она осознавала опасность и радовалась за Ингитору, у которой есть такой дивный случай проявить отвагу? И даже если для нее эта поездка кончилась бы плохо, Йомфру Хильда искренне позавидовала бы ее вечной славе. Но что толку гадать? Придушит так придушит, не за даром, как с Кельвера, а за дело, все-таки утешение. А может быть, не так уж не права была королева Ульврун, его тетка, знающая его с рождения и утверждавшая, что он благородный человек. Для Ингитора тем временем собирали вещи, поскольку ее сундучок с Бергборо бесследно исчез вместе с Фафнеровым кладом. И она предполагала, что в ее красивых платьях из эринской шерсти и белых рубашках из гварлинского льна будет ходить рабыня Ода у себя на озере Фрейра. Фру Аут снабдила ее запасом рубашек, полотенец, чулок и прочего в таком роде. Выбрала ей хорошее, но неброское платье и коричневый плащ. Морскую цепь придумали обшить тонким полотном и густо вышить цветными нитками и стеклянными бусинками. Хальгерт сидела над ней целых 2 дня, зато получилось такое украшение само по себе. Нечто вроде ожерелья, и теперь никто из встречных не сумеет догадаться, что на корабле с 8 веслами по борту везут золотую цепь стоимостью в 30 раз превышающую корабль со всеми снастями и припасами, а то и с гребцами. Даже Хуги Хёльд, хотя Хильда и говорила, что доверяет ему, о цепи ничего не знал. Ему сказали только, что Йомфру Ингитору нужно доставить к ее жениху, Эгвальду Ярлу, который, вернувшись домой, непременно вознаградит его и от себя. Рабыня Хальгерт отправлялась в дорогу тоже, как для услуг, так и для приличия, поскольку знатной девушке не пристало путешествовать с одними мужчинами. Ингитора понимала, что вся эта история доставляет Хильде огромное удовольствие, но была ей искренне благодарна за все самоотверженные заботы о ее благополучии и чести. Кто бы ожидал подобного от сестры самого Бергвида? Настал день отъезда. Йомфру Хильда самолично принесла жертву в святилище Тюрсхейм, взяла с Ингиторы клятвенное обещание на обратном пути рассказать все в мельчайших подробностях, и коршун под предводительством Хуги Глиняные Пятки отправился вдоль берега на север. При отплытии Ингитора бросила взгляд на памятные черные камни. От Бергбора не осталось и следа. Облизанные волнами камни ждали новой жертвы. Плыть предстояло долго, не меньше 12-15 дней, сперва вдоль западного побережья Квитинга, потом немного вдоль земель Рауденланда. Потом, после трехрогового фьорда, начинался Фьяленланд, и до Аскефьорда оставалось еще несколько дней. Первый день-два Ингитора тревожилась, помня о Бергвиде. Но потом, когда Хоги Хёльд уверил ее, что дорога от побережья к озеру Фрейра осталась позади, успокоилась и теперь думала только о том, что ждет ее впереди. Предстоящий путь казался нестерпимо долгим, да он и вправду был еще дольше того, который ей пришлось проделать от Эльвинеса до острова мыса. В дороге Ингитора томилась и скучала, хотя Хоги честно старался скрасить ей путь, каждый день заново рассказывая про свой знаменитый пожар. Ингитора пообещала сложить о нем песню, и он совсем расцвел. Но гораздо чаще она, чтобы унять свою тоску, вспоминала песнь отцовского кургана. «Смелый Фрейе крови карлов, радость тюр сметет преграды». Эти строчки подбадривали ее, и она повторяла их как заклинание, способное смести все видимые и невидимые преграды на ее долгом и странном пути. «Благо мне счастливой видеть». Если бы Ингитору сейчас спросили, какого счастья она желает, она не знала бы, что ответить. Чтобы не изводить саму себя, она старалась сосредоточиться на ближайшей цели, на спасении Эгвальда. Она жаждала скорее освободить его, но не знала, как взглянет ему в глаза и скажет, что ее желание мести оказалось несправедливым, и она напрасно послала его в этот тяжкий поход. И насколько она обязана теперь выполнять свое обещание выйти за него замуж? Если считать это искуплением зла, которое она ему причинила, то да, обязана. Но мысль об этом смущала Ингитору. Ее пылкое намерение полюбить его, когда он отомстит, исчезло вместе с самим условием, и теперь она не находила в душе никакой пищи для этого огня. А может, и он уже не любит ее, обнаружив, как дорого придется платить за эту любовь. Все было так тягостно и неясно, что Ингитора гнала мысли о будущем. «Пусть все течет, как течет». Видя, как она томится, Хоги Хёльд и его маленькая дружина старались изо всех сил. На счастье, пора длинных дней и коротких ночей была в самом разгаре, то под парусом, то на веслах, коршун от зари до зари продвигался вперед. Иной раз, если дул попутный ветер, продолжали плыть до тех пор, пока берега не пропадали в сумерках и не возникала опасность сесть на подводный камень. Тогда коршун вытаскивали на берег, разбивали палатку для Ингиторы и Хальгерт, а мужчины устраивались спать прямо на берегу, на охапках веток, с мешками вместо подушек. Если поблизости оказывался чей-то дом, то просились на ночь туда. Хуги выдавал свое путешествие за предсвадебное. Дескать, Ингитора его дочь, и он ее везет к нареченному жениху, который живет на границе с Раудами. Рассказывая, он так увлекался, что сам, похоже, начинал в это верить. В большую усадьбу под названием «Можжевельник», где жил Хёвдинг округи Эйнеркрет, заходить не стали. Ингитора боялась, что здесь, в жилище знатных и достаточно осведомленных людей, ее узнают. Хотя кто бы мог вообразить, что выкуп за Эгвальда Ярла повезут на маленьком кнёре? Миновав усадьбу еще при свете дня, ночевать устроились, как нередко бывало, на берегу. Стемнело, все сидели у костра и по очереди черпали из котла похлебку из свежей рыбы с пшеном. «Отсюда до Рауденланда уже всего ничего», — делился за ужином Хуги Хёльд, зная, как это обрадует Ингитору. «Завтра уже и Раудов увидим. Я тамошнего ярла знаю. Обходительный мужчина, в приюте никому не откажет и денег не берет. У меня, мол, не гостиный двор, чтобы с гостей деньги брать. А там еще два денька и трехрогий фьорд, а это уже Фьяленланд. Не знаю, кто там сейчас в ярлах сидит, я уж года три там не был. А раньше был один парень. Хороший парень, не заносчивый совсем, а знатный, пожалуй, не меньше, чем Йомфру. Если Йомфру впрямь так торопится, то можно бы во всем ему открыться и попросить у него корабль. Он за честь посчитает довести Йомфру до Скифьорда. То есть и сам я тоже за честь держу, но вижу ведь, как Йомфру торопится. На большом-то корабле оно быстрее будет. Совесть-то у меня тоже есть. «Придумаешь ты тоже, Хёльд!» — с сомнением проронила суровая Хальгерт. «Во всем открыться! Признаться, что здесь такая знатная девушка, с таким со...» Ингитора толкнула ее, и рабыня прикусила язык, вспомнив, что про морскую цепь не надо знать даже их верным спутникам. «Нет, это насчет этого ничего подобного!» — не совсем внятно, но уверенно возразил Хуги. Похоже, что его даже задели сомнения в чести его фьеленландского приятеля. «У них, у фьялей, оно так, что конунгу везут, то уж конунгово. А какой же болван у конунга отнимет? Если кому жить надоело, тогда оно да. Торвард конунг, говорят, хоть и веселый, а суровый мужчина, если уж что его, то его, своего никому не отдаст». Но Ингитора уже устала выслушивать и сравнивать мнения о Торварде Конунге, людей, которые или знали его с рождения, или видели один раз издалека. Каков он, она скоро узнает сама. Одним ухом слушая Хуги, Ингитора смотрела на край поляны, на опушку леса, уже совсем черную, и старалась представить свою будущую встречу с Торвардом Конунгом, до которой оставалось так немного, пыталась вообразить лицо с заметным шрамом на щеке. Но черты лица оставались расплывчатыми, и она была готова к тому, что действительность обманет ее ожидания. Ей рисовалась смутная, темная фигура. Раньше она считала его злобным чудовищем, но и теперь новая мысль, что он такой же человек, как все, по-новому ужасала ее. И само имя Торварда Конунга вызывало в ней множество мучительных чувств. Это был какой-то черный призрак, рожденный ее горем, болью, сомнением и отчаянием неутоленной тоски. Черный призрак с длинным копьем в руке выдвинулся из мрака опушки и бесшумно приблизился к костру. Ингитора несколько мгновений наблюдала за ним, расширившимися от ужаса глазами, в полной уверенности, что ей мерещится, что сама ее мысль, плод ее воображения, выскользнула наружу и идет к ней по грани тьмы и огненного света. Воздух в груди замерз и стал глыбой льда. Руки и ноги оцепенели, хотелось кричать, а эту глыбу льда никак не получалось вытолкнуть. Но тут рядом с ней громко завопила Хальгерт, отблеск костра осветил фигуру, и Ингитора ясно увидела лицо. Лицо Бергвида черной шкуры. Люди вокруг нее закричали, вскочили с мест. Те, кто сидел спиной к опушке, не поняли сразу, в чем дело, но тоже вскочили, хватаясь за оружие, ожидая увидеть зверя или чужого человека. Но увидев то, вернее того, кого уже узнала Ингитора, люди роняли копья и секиры. Бергвит остановился в 3-4 шагах от костра и застыл, опираясь на копье, и не сводя с девушки тяжелого, но спокойного взгляда. Его совершенное спокойствие было непривычно, почти неправдоподобно. Ингитора все еще не могла отделаться от ощущения, что перед ней призрак. Не сам Бергвит, а только его дух, который он колдовством отправил в погоню за ней, когда тело его лежит в глубоком мертвенном сне в усадьбе на озере Фрейра. Кто-то из людей Хуги Хёльда, одержимый той же мыслью, хотел бежать, но со всех сторон из темноты выступил плотный строй с мечами и копьями наготове. Это были хирдманы Бергвида, и при виде этой блещущей оружием толпы, при виде бородатой рожи Ульва-дубины, Ингитора поверила, что призраки здесь ни при чем. Только теперь она медленно встала на ноги, выпрямилась и посмотрела Бергвиду в лицо. Ее душа настолько устала, что даже сейчас ее основным чувством оставалось тоскливое равнодушие. «Не призрак ли я вижу перед собой, Бергвид Хелдинг?» — спросила она. «Если ты нежить, то ступай под землю, там тебе место». «Я решил, что ты будешь моей женой, потому что только ты достойна стать матерью конунга Квитов». Произнес он в ответ, и его глухой голос прозвучал, как из-под земли, словно подтверждая ее подозрение. «А я всегда добиваюсь того, чего хочу. Так мне суждено». «Я не виноват, Бергвид Конунг!» Дрожа, но отчаянно пытаясь сохранить спокойствие, вымолвил Хуги глиняные пятки. И сам не заметил, как под влиянием обстоятельств назвал Хёвдинга округи Фрейре Слаг тем званием, которого тот уже 5 лет был лишен. «Твоя сестра так захотела, Йомфру Хильда, и послала меня, чтобы того подати не платить». Но Бергвид даже не замечал его, как не замечал никого, кроме Ингиторы. Между ними горел и постепенно затухал костер, в который никто сейчас не подкидывал топливо. Ингитора спокойно выдерживала долгий взгляд морского конунга. Перед ней стояла ее безумная, безрадостная, переменчивая судьба, которая догнала ее, когда она уже вообразила себя ускользнувшей от опасности. «Завтра мы вернемся на озеро Фрейра», — сказал он ей. «Я никогда не упускаю того, на что имею право». Ингитора молчала, ей было нечего ему сказать, и все-таки казалось, что это дурной навязчивый сон, который растает вместе с ночью, воплощенный призрак тоски, которая пройдет при дневном свете. Прямо на том же месте хирдманы Бергвида стали устраиваться на ночлег. Черный бык подвели ближе, он, оказывается, ждал за мысом, а они даже не заметили, как он догнал их. Прав был опытный мореход Хуги Хёльд. Большой корабль под широким парусом плывет быстрее. Повеселевшая дружина Бергвида принялась готовить ужин. Над 4 кострами повисли котелки, кто-то чистил рыбу, кто-то тащил с быка хлеб и бочонки с пивом. Ингитора наблюдала за этой вполне обычной суетой и потихоньку приходила к мысли, что это не морок. Случилось то самое, чего она так хотела избежать, что она попала-таки в руки Бергвида, и теперь тут нет Йомфру Хильды, нет никого, кто мог бы ей помочь. 5 дней они теперь будут плыть обратно на юг, вдоль берегов Квитинга, потом лесом поедут вглубь полуострова к озеру Фрейра. И там, в усадьбе бывших конунгов, она проведет всю оставшуюся жизнь. У нее будет муж, действительно способный подарить ей однажды мертвую голову Торварда Конунга. Но именно сейчас, когда такая возможность стала самой настоящей, Ингитора начисто утратила это желание. Мнимое равнодушие к своей судьбе стремительно таяло. Если ей суждено погибнуть, то лучше пусть ее задушат крепкие руки Торварда рваной щеки, но только не объятия Бергвида. На нее словно плеснули живой воды. Ингитора осознала, на краю какой пропасти стоит. Ей опять захотелось жить. Совсем не одно и то же вернуться с Эгвальдом в Эльвинес или ехать с Бергвидом на озеро Фрейра. Эгвальд Ярл, которого она так мало любила, сейчас представлялся ей добрым, благородным и прекрасным, как светлый альф, Дурачина Отор, которого она не любила вовсе, был обычным человеком, никому не желающим зла, и уже тем казался так хорош, что она с радостью согласилась бы стать его женой, если бы одно это желание могло прямо сейчас перенести ее с этой жуткой поляны у моря домой, в Люингвеллер. Что сказала бы мать, ожидавшая примерно этого, когда ее дочь, вопреки всем разумным советам и настояниям, покинула родной дом, чтобы заняться таким неженским делом, как месть? Она сама виновата. Вся ее жизнь со времени смерти отца представилась ей сплошным безумием. Боги за что-то прогневались на нее и лишили разума, заставили совершить целую цепь бессмысленных и диких поступков, которые привели ее, в конце концов, к собственной гибели. Она сама погубила себя. Перед ней раскрывалась черная дорога под землю, через мост, охраняемый безобразной великаншей, в темное селение Хель. И сама Хель сидела перед ней. Хель в облике мужчины, чье лицо, с одной стороны освещаемое пламенем костра, было красным, а с другой, скрытой во тьме, черным. И никто уже ей не поможет. Кто-то из сидящих рядом Хирдмана вскрикнул. Ингитору быстро подняла голову и тоже вскрикнула, вцепилась в Хальгерт, сидевшую рядом. Это было уже слишком для ее изнемогающей души. В темноте леса, неясной черной громадой шумевшего поодаль, на высоте человеческого роста сверкнули два пронзительно-зеленых огня. А над ними, чуть повыше, два других, желтых. Они приближались стремительными скачками. Лицо Бергвида вздрогнуло и изменилось. У Ингитора мелькнула мысль, что он тоже боится. Он, наводящий ужас на всех живых, боялся существа, которое было еще менее живым и более злобным, чем он сам. Из темноты выскочила серая тень огромного волка. Со спины его соскользнула серая косматая фигурка с копной рыжих волос. Глаза Дагейды слабо светились желтым и, казалось, освещали ее бледное лицо. И даже здесь, на морском берегу, повеяло дурманящей болотной сыростью. «Почему ты не привел к Лисьему мысу тот корабль?» — сразу спросила она у Бергвида, вступив в круг света от костра. Ингитора думала раньше, что ведьмы боятся огня. Но, как видно, и в этом она ошибалась. «Я же послала тебя за ним, а ты все бросил и ушел в Тюрсхейм». «Я не смог бы его догнать», — отрывисто ответил Бергвит. Голос его казался сдавленным, как будто ему было трудно говорить. «Он уже ушел слишком далеко». «Не догнал!» Дагейда издевательски сплеснула руками. «Жадный, ты слышишь, что он говорит? Не догнал! Разве зря Ньорд дал тебе одного из своих быков? Разве ты не знаешь, как склонить к себе его милость?» «У меня не было никого подходящего», — с недовольством отозвался Бергвит. Даже от ведьмы он с трудом переносил упреки. «Никого!» — подхватила Дагейда. «А она?» Ведьма махнула рукой в сторону Ингиторы. Та еще не понимала, что имеет в виду Дагейда, но весь облик ночной всадницы дышал такой жутью, что даже в Бергвиде Ингиторе в это мгновение мерещило что-то теплое и человеческое. «Она была с тобой!» — продолжала Дагейда. «И она отлично подошла бы! Женщина! Лучшая жертва хозяевам моря!» «Ее нельзя!» — сурово ответил Бергвид. «Она нужна мне самому». «Самому?» — с издевкой удивилась Дагейда. «Фенрир-волк, зачем, скажи во имя Видальва? Разве у тебя мало женщин? В усадьбе у тебя живет 7 или 8, разве нет? Зачем тебе еще одна?» «Она не просто женщина. Она скальд. Она поможет мне. Ее отца убил Торвард Конунг». «Вот как?» Желтые глаза Дагейды обратились к Ингиторе. Ингитора не могла побороть дрожи. Теперь она поняла, чего хотела от Бергвида всадница мрака. И казалось, что та может съесть одним взглядом своих желтых и жадных глаз. Холодной рукой Ингитора стиснула волшебную косточку, висевшую на цепочке на груди, свой талисман с отцовского кургана, и старалась не смотреть в глаза ведьме. Несколько мгновений ведьма молчала, рассматривая ее. Потом подошла ближе и уселась прямо на землю рядом с Ингиторой. Каждое движение ведьмы дышало нервным звериным проворством, и всем существом Ингитора ощущала, что рядом с ней оказалось создание, не принадлежащее человеческому миру. Родное по крови валунам и вереску, но не людям. «Вот как!» — повторила Дагейда. «Неужели так? Тебя обидел мой брат». «Брат?» От изумления Ингитора не сдержала возгласа. Ей давно пора было перестать чему-либо здесь удивляться, но это уже слишком. «Кто?» У нее мелькнула мысль, что своим братом Дагейда называет Бергвида. «Да!» Дагейда засмеялась шаловливо, как молоденькая девушка, даже заблестели ее мелкие ровные зубки. «Торвард Конунг, он мне брат. У нас общая мать, Хёрдис, дочь Фрейвида из усадьбы Кремнистый Склон, сначала была женой моего отца, Свальнера, а потом она ушла от него к Торбранду Конунгу и унесла его меч, дракон битвы. Торбранд Конунг убил моего отца, а ее взял в жены, а меня оставили здесь. А Торбранду она родила сына. Это и есть Торвард. У нас с тобой общая месть». Дагейда глянула прямо в лицо Ингиторе. Глаза ведьмы сверкнули золотом болотной воды. А Ингитора не могла осознать ее слова. Смысл их не укладывался в голове. «Общее. Что общего может быть у нее с этой всадницей мрака?» «По вине этого рода и ты, и я лишились отцов», — продолжала маленькая ведьма. Ингитора видела в ее глазах ярость, гнев и боль, чувство которого увидеть не ждала. «Торбранд Конунг погребен здесь, на Квитинге, и дракон битвы погребен с ним. Торвард хочет получить его, чтобы биться с Бергвидом. Но он его не получит. Я стерегу его получше, чем даже Фафнир, этот чешуйчатый слизняк, стерег свое золото. И пока жива дочь Свальнера, человеческие руки не коснутся его меча. А я бессмертна, бессмертна, как моя ненависть». «Отдай его мне!» Вмешался Бергвит, и по мрачному упрямству в его голосе было ясно, что он завел этот разговор уже не в первый раз. «Отдай мне, дракон битвы, и я покончу с Торвардом. Пусть он соберет хоть всех фьялей, способных держать оружие. Я смету их всех, всех, сколько есть!» Голос Бергвида окреп и налился горячей ненавистью. Лицо исказилось яростной судорогой. Волосы разметались. Он стал страшен, как тогда, на Бергбуре. «Не дам», — спокойно и холодно сказала Дагейда. И яростный порыв Бергвида мгновенно утих. «Не дам. Если он попадет в руки человека, то сможет попасть и в руки Торварда. А я знаю, на что способен мой брат. Нет уж. Пусть драконом битвы владеет мертвец». Несколько мгновений Дагейда и Бергвит напряженно смотрели друг другу в глаза, а потом человек отвел взгляд. Ведьма усмехнулась. «Сражайся, мой конунг. Твоя волчица неплохо служит тебе. Ты не заставляешь ее голодать». Дагейда кивнула на секиру Бергвида, которую он всегда держал под рукой. Произнося эти слова, ведьма поднялась на ноги. Волк ее мигом оказался рядом и припал к земле. Дагейда привычно вскочила ему на спину и вцепилась в густую шерсть на загривке. Волк легко поднялся на лапы, одним неслышным прыжком вылетел из круга света и растаял во тьме. Действительно ли они приходили сюда? всадница мрака и ее страшный скакун, или это были лишь видения, отраженные образом мстительной злобы. Бергвит вздохнул с облегчением, когда ведьма исчезла. Его странная дружба с ней продолжалась уже 17 лет, но с каждым годом выносить ее присутствие ему становилось все тяжелее и тяжелее. Каменные горы наваливались на грудь и не давали дышать, а перед глазами разворачивалась бездонная черная бездна и тянула к себе. Хёрдис колдунья, королева Фьяли и бывшая жена великана Свальнера, поняла бы его. В это самое состояние ее привели когда-то 2 года, прожитые в великаней пещере. Но Хёрдис все же нашла в себе силы вырваться из мрака и вернуться к людям. Бергвиду этого было не суждено. Медленно, в течение многих лет, дочь великана подчиняла его себе, и каждая смерть, созданная его руками с ее помощью, приковывала его к ведьме все крепче и крепче. Бергвид вдруг оглянулся и встретил взгляд Ингиторы. В ее глазах он видел отвращение, презрение и жалость к существу, которая безвозвратно гибнет, не осознавая этого. Но и осознание уже не может его спасти, потому что поздно. И Бергвит вдруг отшатнулся, как от огня, спрятал голову и прижал ладони к лицу. Ингитора даже не поняла, что с ним. И только потом, когда он несмело обернулся и посмотрел на нее сквозь пальцы, как испуганный бородатый ребенок, когда она увидела его черты, искаженные ужасом и безнадежностью, она поняла, теперь он сам боится ее. В ее лице он увидел отражение судьбы, той самой судьбы, которой поклонялся и которую единственную признавал сильнее себя.